«Не беспокойтесь, сейчас мы все уладим», — успокоил меня через час Саморуков, начальник следственного отдела Мосгорпрокуратуры. Он достает из стола справочник секретных телефонов и набирает номер. Я уже вижу, как меня допускают к документам, как я выбираю мужчин, похожих на тех, предъявляю для опознания Сороки и швейцару кафе, и как под давлением улик те сознаются и указывают на организаторов убийства. «Ничего не получается», — мрачно произносит Саморуков, кладя трубку на рычаг. «Говорят, пришлите отдельное требование, проверку и опознание проведем сами». «Вот и на, а ведь в законе записано, прокуратура осуществляет надзор за органами безопасности». Следующую неделю я провожу за письменным столом. Строчу запросы, письма, отдельные требования в КГБ, в МВД, в Молдавию, по месту работы, по месту жительства. В один из этих дней ко мне является Ефим Землянский, запыхавшийся, взволнованный. «Лучше посадите, но не измывайтесь», — чуть ли не плачет он. «В чем дело? Ваш хвост преследует меня по пятам. Это не жизнь, а каторга. Если вы считаете, что я мог поднять руку на мать, ведите в тюрьму». Приходится вступать в переговоры с Всесильным Парфентьевым, объяснять ему, что наружное наблюдение, которое он установил за Землянским, никуда не годится, если какой-то мальчишка мог разгадать хитрости матерых сыщиков славной советской милиции. О том, что сыщики, очевидно, попадались ему на глаза нарочно, что это был способ давления, я упоминать не стал. Комиссар милиции обещает сделать одолжение, навести порядок. Кроме того, сообщает, что Комаровым предъявлено обвинение в другом преступлении, злостном хулиганстве, расследованием которого занимаются следователи МВД. Проходит еще 3 недели. Ответа из КГБ нет. Через месяц приходит лаконичное письмо на красиво оформленном бланке за подписью заместителя председателя комитета госбезопасности генерал-полковника Перепелицына. Установить лиц, совершивших убийство граждан Землянских и якобы работающих на режимном предприятии, не представилось возможным. 3 месяца минуло с того дня, как я впервые познакомился с этим делом. Из следователя я превратился в жалобщика, обивающего пороги высокого начальства, прокурора республики, секретаря городского комитета партии, отдела административных органов ЦК КПСС. Я прошу разрешить мне розыск преступников и опознание среди рабочих завода имени Владимира Ильича. Они отвечают: не положено. Подобная работа – прерогатива госбезопасности. Однажды вечером в моем кабинете раздается телефонный звонок. «Нам необходимо увидеться», — сказал незнакомый голос. «Приходите вечером ко входу Центрального парка. Я подойду к вам. Это очень важно». В детективных романах следователи ходят на свидания с потерпевшими, пьют водку с подозреваемыми, гуляют в парках с обвиняемыми. В жизни так не бывает или почти не бывает. Это противозаконно. За такие проделки могут выгнать со службы. Но я решился. Почувствовал голос искренний, серьезный. Расстроенный. Интуиция меня не подвела. «Добрый вечер, это я звонил. Предположим, что меня зовут Лева. Очень приятно. Чем могу служить? Пойдемте к Москве-реке. Там меньше шансов, что подслушают. Услышат, я пропал. Что за страхи? И почему вы не пришли ко мне в прокуратуру? Там безопаснее. Ошибаетесь. Не понимаю. Сейчас поймете. Я из Расторгуева. Меня послала община, вернее, то, что от нее осталось. Нашей общины больше нет. Ее разогнали. Вы хотели найти палачей, убивших Землянского, Пакина и Туниса. Еще найдем. Им не миновать кары, не очень уверенно, перебиваю я. Ошибаетесь еще раз. Не найдете. КГБ не допустит. А какое отношение имеет к этому комитет госбезопасности? Все испортил мой старший брат, запутался в валютной сделке с каким-то австрийцем. Его взяли. Видимо, здорово напугали. Ну, короче, он стал на них работать. Ну и дальше. Это мой брат приходил с убийцами к Землянскому, Тунису, Пакину. Его знали, ему открыли. Я долго молчу, рассматривая водную гладь реки. А где сейчас ваш брат? Не знаю. Исчез. Но при последней встрече он рассказал мне все. Вас оставили, понимаете? Но он не мог больше носить в себе этот груз. Боюсь, что он покончил с собой. Или с ним покончили. Вы подтвердите свои показания на следствии? Нет, никогда в жизни. Я не хочу лежать, как Исаак Борисович, на Востряковском кладбище. Неужели вам до сих пор не ясно? Бандитов послали люди с Лубянки. Они хотят отбить у евреев охоту эмигрировать. Я не верил ему. Вернее, боялся поверить. Это было слишком страшно. А надписи? Они же подтверждают, что их писали антисемиты. Или под антисемитов. Не попрощавшись, он ушел. 1 сентября 1961 года я запомнил навсегда. К 10 утра я привез в Следственное управление прокуратуры Москвы три пухлых тома следственного дела, возбужденного по факту смерти Землянских. В приемной были также два других следователя. Они расследовали дела Туниса и Пакина. Мы приехали, чтобы признать свое поражение. Три дела были приостановлены за нерозыском преступников. Они не найдены и поныне. В условиях, приближенных к боевым. Преступление это, происшедшее вскоре после убийства Землянских, Тунисов и Пакиных, потрясло жителей Москвы и Московской области. В одну ненастную ночь в подмосковном дачном поселке Малаховка загорелась синагога. В Москве была всего одна синагога, в Малаховке вторая. Пока местные пожарники согласовывали, кому выезжать, синагога продолжала гореть. То, что от нее осталось, в конце концов, с трудом потушили. Вызвали следователя. На место происшествия приехал опытный криминалист Александр Александров. Мы дружили с ним с первого курса юридического института и секретов друг от друга не держали. В глубине здания, где хранилась Тора, Александров нашел труп старика-сторожа с перерезанным горлом. А там, где стены не обвалились, кровью старика были сделаны надписи. Это были антисемитские ругательства, самое невинное из которых гласило «Жиды, убирайтесь в Израиль». Чем тщательнее осматривал следователь место пожара и убийства, тем яснее для него становилось, что тут действовала не шайка в минутном припадке жажды разрушения, что это политическая акция, подготовленная хладнокровно и тщательно. В стране в это время начался подъем еврейского самосознания. Создавались кружки по изучению еврейской истории. Многие евреи впервые ощутили себя частью древнего и талантливого народа. Многие из них пошли в религию, начались открытые разговоры об эмиграции в Израиль. Саша Александров, выходец из культурной еврейской семьи, начисто лишенной антисемитского душка, решил во что бы то ни стало раскрыть преступление, хотя ясно себе представлял, что перед ним задача не из легких. Ему было хорошо известно, что партия дала установку придавить к ногтю евреев, причастных ко второй экономике, недаром на жаргоне ОБХСС, все дела о левом производстве и торговле, вне зависимости от национального состава их участников, именовались еврейскими делами. И он не очень удивился, когда в ОУР, уголовном розыске, не смог найти никого, кто пожелал бы заняться делом о поджоге Малаховской синагоги. Он решил действовать в одиночку, обратился за помощью к населению, которое обычно в советских условиях не очень охотно помогает следственным органам. Но в данном случае те, кого принято называть простыми людьми, были настолько возмущены убийством и поджогом, что помогали Александрову чем только могли. За полтора месяца он опросил свыше 300 жителей Малаховки и шаг за шагом, крупицу за крупицей, собрал сведения о всех посторонних лицах, приходивших в синагогу за последний месяц.